Глава 5. Обнаружение мумии Эхнатона. Шли столетия. Безымянное тело спокойно лежало в гробнице, в то время как волею судьбы Египет то возносился к вершинам славы, то падал в пучину безвестности. Появился еще более великий учитель, чем Эхнатон, который проповедовал идеи любви и мира, некогда открывшиеся фараону. И вскоре в Египте зазвучал колокол новой веры. Затем с Мухаммедом в Египет вернулась религия войны. Проходили годы, рождались и умирали мудрые мужи, но первый из мудрых людей, явившихся в истории, покоился в безвестности в сердце Фиванских гор. Так случилось, что скала, где была выбита гробница, треснула, и во время дождя вода попадала в погребальную камеру. Опоры погребальных носилок в изголовье саркофага подгнили и подломились, саркофаг наклонился, и крышка его сдвинулась. Обвязывавшие мумию бинты уже обратились в прах. В результате падения лежавший на лице царя или на его груди золотой коршун сполз на его лоб. Потом и две другие ножки похоронных носилок сломались, саркофаг упал, крышка еще больше сместилась, так что голова мумии и ее ноги оказались открыты. В январе 1907 года начались раскопки в долине царей, которые возглавил мистер Теодор Дэвис из Ньюпорта на Род-Айленде, США. В качестве представителя египетского правительства их курировал автор этих строк. Тогда удалось обнаружить вход в гробницу, и вскоре в нем пробили отверстие. Узкая лестница, ведущая в недра горы, вывела археологов к началу туннеля, перегороженного стеной, которую воздвигли жрецы после того, как они входили в гробницу, чтобы стереть повсюду имя Эхнатона. За стеной был обнаружен проход, почти доверху забитый остатками трех ранее выстроенных стен. Первая из них была построена после похорон царицы Тиу. Вторую возвели посланцы Эхнатона, когда мумию со склона положили рядом с мумией его матери. На вершине этой мусорной кучи лежала часть усыпальницы Тиу, брошенная жрецами после безуспешной попытки унести ее вместе с мумией. В погребальной камере, расположенной внизу, валялись другие обломки этой усыпальницы. На них можно было увидеть фигуры Эхнатона, его матери, молящихся под лучами Атона. В надписях поверх стертого имени Аменхотепа красными чернилами было начертано второе имя фараона — Небмаара. На статуэтках и в росписях стерты имя и изображение Эхнатона. У стены располагался саркофаг Эхнатона, упавший из погребальных носилок. С саркофага постарались стереть имя фараона, но его все же можно было прочитать, сохранились и золотые ленты, опоясывавшие тело сзади и спереди. С них также стирали надписи. Мы уже описывали золотого коршуна и его местоположение. На груди мумии лежало сохранившееся ожерелье. Само тело усопшего было обернуто листами золота. Рядом с саркофагом стояли закрытые канопы. В другом углу камеры археологи обнаружили туалетные принадлежности Тиу, с которых также было стерто имя Аменхотепа. Поскольку саркофаг подгнил, при его транспортировке требовалась особая осторожность. Только по прошествии нескольких месяцев саркофаг был собран и занял свое место в экспозиции Каирского музея. Теперь стала видна надпись, выгравированная на задней стенке саркофага. Оказалось, что это короткая молитва, обращение фараона к его богу. Вероятно, ее составил сам Эхнатон в виде своеобразной эпитафии, поскольку имеются очевидные доказательства того, что она выгравирована позже, чем прочие надписи. Ниже впервые приводится перевод, сделанный доктором Аланом Гардинером. «Я пью сладкое дыхание, которое исходит из твоих уст. Я ежедневно лицезрею твою красоту. Да смогу я слышать твой мелодичный голос даже при северном ветре, да оживятся мои члены твоей любовью, дай мне руки твои, чтобы удержать дух твой, чтобы мог я принять его и жить им. Назови имя мое вечности, и о нем никогда не забудут». Нет никакой надобности говорить о том особом пафосе, с которым юный царь обращается к Богу, во имя которого он потерял все. Очевидно, что и в конце его жизненного пути, когда несчастья обрушились на него со всех сторон, его вера оставалась незыблемой, и, находясь на пороге телесной смерти, он по-прежнему верил в бесконечную жизнь духа, в которой он мог пройти сквозь вечность и служить далее своему Создателю с неиссякаемой любовью и преданностью. Разложившаяся мумия, от которой сохранились только отдельные кости, была отправлена автором настоящих строк в Каирский музей, исследована профессором Элиотом Смитом, который сообщил, что эти останки принадлежат человеку, которому было не более 30 лет. Иначе говоря, оказалось, что это тот самый возраст, в котором, как уже говорилось выше, умер Эхнатон. Неправильной формы череп, без сомнения, принадлежал человеку, который страдал от эпилептических припадков и, вероятно, был склонен к галлюцинациям. Любопытно, что череп подобного типа Ламброзо считал характерной особенностью всех религиозных реформаторов.